Пролог. Пути в пустоте. Река душ за века от моего ее посещения ни капли не изменилась, хотя она такой была уже тысячи и миллионер. В этот раз пришлось сразу же проводить форматирование защитной оболочки, ведь моя душа, особенно настоящая, и так не особо походит на человеческую. Поскольку переродиться в теле эльфа, нормального, или дракона было бы интересно, но слегка непривычно, да и вообще мне пока и человеком нравится. В общем, я ужал обманку до состояния обычной души мага с потенциалом архимага. Такая душа всегда найдет себе интересный мир, но не обязательно будет в центре событий, ведь таких сравнительно много. Кроме уменьшения мощности души, пришлось озаботиться некоторыми мелкими деталями относительно новой жизни. К таким мелочам я отношу пол и участие обоих родителей в процессе зачатия. Если с первым все понятно, я еще не настолько дожился, чтобы ради интереса сменить гендерную принадлежность. А относительно второй мелочи, она более-менее гарантирует рождение как обычного человека, а не лабораторного образца. По сути, эти характеристики не являются максимумом условий, но другие слишком сильно влияют на начальный путь, а задавать себе предысторию мне претит. Вот и зацепка по моим заказам. Уцепившись за эту связь, я практически мгновенно перенесся в мое новое тело. Итак, что я имею? Так, тело, которое вряд ли бы родилось полноценным из-за некритичных ошибок в геноме, которые связаны с перенесенными матерью болезнями, да и во время беременности. Это ничего страшного, поправлю. Тело имеет немалый потенциал, но для его раскрытия тянет энергию у матери. Вариантов не так и много, ведь я могу как приостановить развитие, чего делать не буду, так и просто перекинуть большую часть подпитки на себя, ведь у меня энергии хватит с изрядным запасом, порядка на 3. Внешность после исправления генетических болячек мне понравилась, хотя с ними получился бы канонный Рачимару. Хм, неужели? Кроме мелких отличий в генетике, мне более интересны отличия в энергетике. Дабы более подробно объяснить все эти отличия, мне придется сделать небольшой экскурс в историю. Этот мир вакуумного типа и планета моего нынешнего проживания не единственная жилая планета. Тысячи лет назад этот мир был неким заповедником, ведь разумной жизни в нем не было. При этом мир магический, ведь с такой концентрацией маны и других энергий мир вряд ли стал бы техногенным. И быть миру доменом какого-то башка или мага, но увы, в мир не приходили разумные, а он продолжал жить, как жил миллионы лет назад. Размеренная жизнь слегка изменилась после падения крошечного метеорита. Нечего особенного, ведь такие метеориты падают регулярно. Вот только этот метеорит не был астрономическим объектом в привычном смысле этого понятия. Все дело в том, что метеорит являлся семечком хтоников третьего поколения. Сам хтоник относится к наиболее редкому их виду, древо мира. По сути, любое живое существо, которое одновременно находится в нескольких мирах, может называться таким именем. Но тот хтоник первого поколения и был деревом, что реально редкое явление. Как и любое дерево, хтоник посылал свои семена, которые прорастали и посылали уже свои семена дальше. Попавшие в этот мир семечко начало прорастать и понемногу впитывать, излучать энергию из фона планеты. Поскольку первый бог мира был растением с его особенностями, слияние большинства энергии из оболочек, то скоро сама планета подстроилась под сильнейшего обитателя, а затем древо проросло в другой мир. Вот только тот мир оказался мало того, что техногенным, а значит, бедным на энергию, так еще и на грани гибели. Таким образом, ветви дерева стали спасением для части населения того мира, а потом погибли вместе с самим миром. Люди, которые пришли в этот мир, не имели в распоряжении заводов или универсальных инструментов для возрождения своей цивилизации. А еще они начали приспосабливаться под энергетику мира. Шли века или даже тысячелетия, а человеческая природа начала брать свое, и начались войны, которые наполнили астрал некросом и эманациями страданий. Где-то в это время на планету прибывает женщина, которая преследовала семя. Женщина была частью клана, что умудрился стать колдунами-апостолами этих хтоников путем поедания их семян. Потом была глупость, которая стала причиной величайшей катастрофы того времени. Влюбленная в правителя женщина, на тот момент беременная его детьми, была вынуждена защищать свою жизнь от убийц. Само собой, она их убила, но ее муж не принял такой ситуации и решил ее поймать. Тут в ноосфере есть небольшое расхождение, которое касается причин поедания женщиной молодого плода древа. Как бы там ни было, но хтоник, что долгое время жил на нейтрале, а теперь напитался негативом и у которого сперли подготовленное для отправления семечко взбесился. В общем, Хтоник принял форму огромного животного, в которой начал преследовать похитительницу. Поначалу зверь был мирным, но люди его испугались и на зверя хлынул поток бахянь. Суть верований, что породили поток, была проста. Этот зверь – демон, что пожрет нас всех. Эти верования простых людей стали причиной буйства зверя. В это время женщина, ее имя проявляется только сейчас, что странно и непонятно, Кагуя из клана Ацуцуки, родила двойню. Ее дети приняли энергию бога во время своего формирования и приспособили ее под себя. Таким образом энергии в них было гораздо меньше, но она была их, а не бога. В какой-то момент зверь настиг Кагую и слился с ней. Но поскольку у зверя не было разума, то некоторое время главенствовала Кагуя. Она же решила отомстить под воздействием негативной энергии Хтоника, что сильно расшатало ее пятую оболочку. Братья сразились со своей окончательно сбрендившей матерью, и старший воспользовался собственным телом, как поглотителем. В процессе запечатывания Хтоника много его энергии выплеснулось в астрал, что еще больше его изменило. Теперь я добрался до самой аномалии в энергетике. В ауре присутствует аурный орган привязка для Науса, седьмой оболочки, магическое ядро. Под влиянием мировой энергетики некоторые маги выработали МЭ, которая перестраивает ядро в очаг и целую кучу каналов для новой энергии. Сама же энергия создается весьма странным образом. В основе энергии лежит рейцу, приближенная по свойствам к мане, но это самое рейцу бывает двух видов. С примесью праны и энергии эмоций, этот вид позволяет энергии, а, буду называть ее дальше чакрой, как местные, влиять на тело, а при эмоциональных всплесках она становится сильнее. Второй же вид получается при слиянии с моноокрашенной рейцу пси и капельки маны, что дает этому типу чакры большую гибкость и возможность к преобразованиям или влиянию на разум. Объединяя эти две энергии получается нормальная чакра, которая за счет большей реальности более мощная, но менее контролируема. В целом чакру контролировать будет достаточно сложно, ведь контролируя пси-маг работает с ним напрямую, как управление железными опилками магнитом. Контролирование маны можно сравнить с управлением древесными опилками путем смешивания их с железными и уже полученную смесь направлять магнитом. Чакра же и тут выделяется, ведь это смесь песка, серы, а также медных, древесных и железных опилок. По сути, смесь получается крайне неоднородной и почти неподконтрольной. Можно, конечно, попытаться в уже готовую энергию внедрять пси для лучшего контроля. Вот только проводить эксперименты в утробе матери попахивает сумасшествием. Прошлый раз я потратил время развития тела на изучение этого процесса, но теперь я могу без напряга наблюдать за 8 процессами одновременно. Ну, один – это контроль за развитием тела, во избежание дефектов и патологий, второй – изучение развертывания энергетики, а еще 6 – можно, конечно, попытаться скачать данные по местным заклинаниям техникам, но это жуткое читерство, на которое я пойду немного позже. ХМ может заняться классическим набором. Языки, письменность, этикет, ну да, такой момент будет самым лучшим, ведь лучше сразу иметь возможность восприятия всей информации, а этикет неразрывно связан с особенностями кланов. Помнится, я был против клановой системы в том же Китае. Тут я тоже не особо приветствую такую закрытость, ведь она слишком тормозит развитие. Особенно это видно на примере современных скрытых деревень. Древние техники являются слишком топорными и грубыми из-за отсутствия данных по смежным дисциплинам, которые являются прерогативой иного клана. Да, сейчас каждый клан имеет свою особую специальность, что позволяет правильнее сформировать команду для определенной цели, но это же может грозить проблемами. До рождения осталось около 6 месяцев, а я уже умираю от скуки. Никогда бы не подумал, что ждать может быть так скучно. А ведь ранее я за полгода мог чуть ли не мир сотворить, и это с учетом продумывания его содержимого и накопления энергии. Разок даже частично покинул тело и перенесся в свой домен. Оказалось, что о драконах я забыл, и они лежат костяками в одном из пространственных карманов в стазисе. А мои темные богини набирают себе паству, изредка откликаясь на призывы. Да, мои богини выбрали себе специальности и гоняют по призывам. Видимо, они нашли немного данных по вскрытию ограничивающих фигур и активно ими пользуются. А ведь я Лайта продолжаю отправлять на дела, этим занимается особый поток сознания, что остальное время сортирует данные в разуме. Что меня удивило, так это сфера работы богинь. Их дюжина, и они взяли себе специальности по школам магии в Шумире, причем ни одна из них не предоставляет услуг эротического или порнографического характера. Одна вообще каким-то образом сдружилась с Меридией, и эти двое на пару устраивают геноцид вампирам по другим мирам. Еще трое основались в Нирне и поддерживают веру в меня среди каджитов и лилматитов. А это не такое и простое дело, ведь мир пытался противиться, вот только на мое убийство он потратился слишком сильно, а в вере ничего страшного не видит. Но самое большое удивление я испытал, когда увидел, что оставшиеся 8 богинь приняли склонность к стихии и стали стихийными богинями. Чувствую, что и тут без упоминания моих давних связей с стихийными планами не обошлось. Зато теперь в моем домене можно увидеть дюжину темных богинь с направлениями: свет, тьма, жизнь, смерть, огонь, вода, земля, воздух, знание, любопытство, сострадание, звездный свет. У Меридии нахваталось. И эти 12 богинь могут спокойно сидеть и сплетничать о событиях в других мирах безо всяческой вражды. Я достаточно долго отходил от такой картины, но в итоге решил разобраться таки с драконами и предоставить их молодой семейной паре из Вараха и Левиафана. Если честно, я от таких страстей в моем мире офигел даже больше, чем от развития богинь. Зато теперь у двух хтоников будет чем заняться кроме друг друга. Попутно с воскрешением драконов я решил немного оживить мир, путем наполнения его животными. Столько мороки у меня раньше не было, ведь кроме создания животного с нуля нужно обустроить ему условия жизни с соблюдением баланса. А ведь кроме самих животных нужно учитывать их тоников, богов и драконов. Зато теперь этот мир может даже считаться полноценным. Особенно впечатляет контраст, ведь боги в этом мире темные, а сам мир нейтрален. Рождение, этот важный и безусловно болезненный процесс переживал каждый человек, не считая отдельных клонов и лабораторные образцы, а женщина, которая дарит жизнь ребенку, ощущает боль немногим меньшую, чем сам ребенок. Не будь память о первых секундах жизни приглушена, то все живые существа имели бы фобии. А если бы боль не заглушалась бешеным коктейлем гормонов, то второго ребенка не согласилась бы родить ни одна женщина. Если бы не поддержка от моей души с ее непомерными запасами энергии, то пришлось бы влиять на здоровье матери отдельно, а так она просто получала подпитку праной на протяжении всей беременности. Таким образом она стала даже более здоровой, чем до меня, а ведь это тело могло ее практически осушить за период развития. Я таки угадал, ведь при перерождении мне дали имя Арачимару. Отсутствие родового или кланового имени мне тоже понятно, ведь мало кто из простых людей когда-нибудь покинет свою деревню и придумывать фамилию нету такой необходимости. Да и сама фамилия становится не очередным идентификатором, а предметом гордости, просто своим наличием. Пафосное значение фамилии получают за деяния носящих, а не за красивое звучание. Пока что у меня нету достаточного количества знаний по работе системы циркуляции чакры, да и вообще с чакрой хватает вопросов. Хорошо, хоть она не препятствует работе с остальными энергиями, ведь основная часть чакры берется из выработки телом. То есть этот путь развития слишком тупиковый, ведь тело имеет предел, который слишком тяжело сдвинуть. Да, души шиноби и прочих чакраюзеров будут немного более массивны, но до душ магов им будет как до луны. При этом кровь и плоть любого шиноби будет цениться демонами на порядке дороже, чем простого смертного, исключение будет разве относительно магов крови и обладателей восьмой оболочки. Родился я в небольшом селении на северо-западе страны огня, не так далеко от границ со страной травы. Особенностью этой местности является отсутствие тех исполинских деревьев, которыми так славится страна, но и в трехметровые заросли травы, которые являются привычными для страны травы, еще не начались. Такая местность изобилует плодородными землями и мелким зверьем для охоты, просто иные животные в этом мире могут дорасти до 3 метров в холке. Единственная проблема – это змей, которых иногда слишком много. Именно поэтому мне дали такое странное имя. Мать этого тела до беременности ужалила достаточно ядовитая змея, и шансы не то что родить здорового ребенка, а просто выжить были катастрофично малы. Именно остатки яда и следы их негативного влияния мне пришлось нивелировать при вселении в тело. В ином случае даже чакра бы оставила след, и ребенок, мое присутствие нивелирует все недостатки тела, ведь я могу сменить тело по паре раз за день, был крайне слаб и болезненный. Имя мне дали в надежде, что оно защитит ребенка от змей, ведь основой для имени стало имя легендарного змея Ямато но Арачи. По факту же мое присутствие реально убавило проблем со змеями, всего пару раз шикнуть на них и все шнурки как шелковые. Пару штук, самых сильных я даже взял на роль питомца, а по факту работал с улучшениями этих животинок и переводу их из смертной формы в воплощенных духов божеств, а то каждый раз ворохом пугать всякую мелочь, как ядерной бомбой мух травить. Теперь в еще одном пространственном кармане, который скорее складка с нивелированием веса содержимого, есть целая куча мелких отличий между этими вариантами. У меня живет пара 7-метровых змей золотистая Ису и серебристая Рия, но они постоянно растут и к концу года должны достичь 10-метровой длины. Какой хренью я занимаюсь? А ведь мне еще и года нету, а уже нашел себе питомцев. Что дальше? В два плюну на все и стану повелителем тьмы? Нет, я, конечно же, мог плюнуть на все условности и поместить в тело левую душу, как множество раз уже делал с животными, а сам просто уйти. Но это слишком, как бы это сказать, просто и глупо. У меня впереди вечность, или пока не убьют, но с этим я ничего не поделаю, так что вечность, а я буду лететь будто дедлайн через полчаса. Что делать ребенку, которому договорить бессвязную билиберду, в которой можно узнать отрывки слов еще полгода? Вот и я задался таким вопросом. Сейчас вот изучаю местных богов, и я крайне удручен, ведь самый сильный, Шинигами, всего лишь младшее божество. Это при том, что я ту дюжину суккуб за 2 недели довел до уровня слабых средних, мой регин энергии жуткий, а они на этот момент достигли стабильности в силе и по праву могут занимать планки средних богов. Хотя люди, которые пришли в этот мир, вряд ли принесли с собой богов, а значит, что все местные развились из духов на бахьянь простых верующих. Причем это сейчас кто-то молится Ками за что-то, а основной поток энергии идет от простых упоминаний, включая ругательство. Хотя нужно же искать плюсы, а они весомые, ведь на этих богов я могу плевать с высокой колокольни, они же будут мне благодарны за оказанное внимание. Вспоминая, давно похороненные под ворохом другой информации, обрывки информации по канону, я могу судить, что максимум, что я из них узнал, это факт присутствия в мире живых мадар и кучу мелкой шелухи. Почему так мало? Так в первых сезонах я представлен одним из главных антагонистов, а я не вижу причин резать своих же ради информации. Хотя то аниме было нарисовано для детей, а значит, привет вам заговоры, интриги, подставы. Как же давно я не переживал такого, ведь прошлый раз я калибровал свое восприятие и учил язык, а теперь все это не надо. Кошмар. Видимо, так и рождаются темные лорды и великие манипуляторы. А что еще остается делать, как не строить планы? Я тоже занялся строительством планов. Правда, в моих планах отсутствуют пункты о захвате мира или стравливании бобра со слом. Мои планы больше касаются моего будущего, ведь скачать данные по чакре сферы я могу в любой момент, но это, как я заметил, немного деформирует ментальную оболочку. Судя по природе этих деформаций, в итоге получится некое существо, или скорее сущность, вся жизнь которой в простом впитывании информации, а мне такое будущее не нравится. Вариант первый. Я, согласно канону, отправляюсь в Коноху, скрытый лист, чего-чего, а вариантов устроить переезд у меня куча, и там обучаюсь всему доступному. Плюсы. Крупная деревня ниндзя с множеством вариантов развития. Возможность следить за развитием событий. Пусть я и не собираюсь двигаться по протаренной тропе, но история имеет как эффект бабочки, так и некоторую инерционность, сопротивление изменениям. Минусы. Крупное селение, крупные интриги. Шансы стать козлом отпущения отличны от нуля. Меня могут попытаться убрать с дороги. Вариант второй. Я отправляюсь в иную скрытую деревню и там прохожу обучение. Плюсы. Вариативность в выборе родины. Вариативность изменений канона. Минусы. События, известные мне, пройдут где-то там, хотя этот минус сомнителен. От интриг это меня не спасет. Вариант третий. Я забиваю на кланы и деревни, но прохожу обучение самостоятельно. Плюсы. Интриг касательно иерархии не будет. Отсутствие ограничений на передвижение. Минусы. Подозрительность всех встречных шиноби. Постоянные наезды с целью привязать меня к какой-то деревне. Этот вариант подобен простому уходу с деревни Нукинином, отступником, и останется на крайний случай. Раз приходится выбирать между деревнями, то нужно выбрать лучшую по условиям и населению, пока есть шансы и время. Суна, скрытый песок. Мне привычно жить в пустыне, но котиков там нету. Распространено использование ветра и песка, а также марионеток. Можно найти интересных персонажей. Отгребало в нескольких войнах, но мое присутствие может что-то исправить. Кири, скрытый туман. Глупая система подготовки. Отлично развита скрытность, Хотя вряд ли я там после моих извращений в замках богов найду что-то новое. Развито использование меча. Пока что сильные кланы с их особенностями. Кума, скрытое облако. Присутствует крайняя стабильность правящей династии. Присутствуют интересные техники на основе молнии, хотя использовать электричество не как молот их еще учить и учить. Слишком все унифицировано. Ива, скрытый камень. Власть в руках кланов и нормальное отношение, иначе всех перебью, придется выбивать. Много интересных кланов. Унификация средняя. Каноха, скрытый лист. Присутствуют кланы с интересными особенностями, включая сателлиты. Сильная грызня за власть. Возможность выбраться наверх без патронажа клана или вхождения в него. Из мелких деревень лучше всего выделить три. Ами, скрытый дождь. Куса, скрытая трава. Таки, скрытый водопад. Но они слабоваты на фоне предыдущих пяти и часто являются всего лишь сателлитами деревень покрупнее. Деревни вроде скрытых ключей, неба, луны, дыма и звезды я не рассматриваю, как и более мелкие деревни, ведь там вся деревня слабее одного клана в той же Кусе. По сути и выбирать не из чего, ведь в Кирейсуне мне придется вмешиваться в политику для избегания иных проблем, а в Иве или Кума придется с мясом выдирать свое положение, что опять-таки приводит меня к вклиниванию в политику. Многим непонятно мое избегание политики, но она мне просто не сможет дать ничего, что-то я могу получить так, а что-то по праву силы, которое все равно пришлось бы применять как последний аргумент в политике. Значит, Каноха, ну повезло им, ведь получить, хоть на время, специалиста моего класса многого стоит. Согласно воспоминаниям об аниме, чакра может принимать свойства стихии и даже обращаться ей, но это будет потом, а сейчас меня больше интересует сенсорика, ведь моего разума в любом случае хватит для восприятия информации об окружении. А еще один способ улавливания окружающего мира может открыть новые подробности о строении мира. Поскольку чакра слишком реальна, то методику ее контроля пришлось формировать практически с нуля. Нет, я бы смог посмотреть в ноосфере, но там, я гарантирую, будет что-то в стиле. Почувствуй силу. И каждый чувствует чакру по-своему. Такова проблема всех направлений управления энергиями, ведь каждый человек индивидуален и у каждого восприятие энергии будет отличаться. Тот же Креол харкал кровью в попытках пробить каналы в ауре для передвижения по Нимманы, а я проложил каналы более аккуратно и без неприятных моментов, что случается крайне редко среди магов. Еще одной причиной является ограниченность роста магического ядра, а вместе с ним и всей системы циркуляции чакры. Этот рост заканчивает свою активную фазу в 18-20 лет, а дальше если он и развивается, то гораздо медленней. Да, я смогу в любой момент и любому человеку увеличить это самое ядро, но это может вызвать ненужные вопросы. Чакра – это просто кошмар, ведь будучи смесью всех энергий смертного, она через сенсорику передает весь спектр мира одним махом. То есть сенсор чакра-юзер может видеть абсолютно так же, как глазами за счет сенсорики. Да, я знаю, как при помощи этой самой сенсорики заменить абсолютно все органы чувств. А самое приятное в такой замене – отсутствие сенсорного шока при развитом до определенной степени разумом. По сути, весь сенсорный шок есть перегруз сенсора одномоментной подачей большого массива данных, а при использовании энергетической сенсорики большой массив данных не способен перегрузить орган из-за его отсутствия, но есть риск получить инсульт через перегруз мозга. Вот только душу так просто не перегрузишь, а значит, что при подключении чакра-сенсорики к ментальной сфере с самого начала можно игнорировать всяческие светошумовые гранаты и бомбы-вонючки. Так, а чем я? Ах да почувствуй силу. Вся суть медитации заключается в отключении внешнего восприятия и переходу к восприятию внутреннему. Для того, чтобы поймать ощущение энергии, соискатель должен начать исследовать свою ауру, как наиболее физическую оболочку, в которой происходит протекание разной энергии. По сути, ставший на путь пользователя энергии должен направить свою пси внутрь и ей зацепиться за искомую энергию. Далее все сравнительно просто, начинается поиск подходящего якоря для быстрого ощущения энергии, обычно это поза, знак или мантра, реже картинка, запах или ощущение. Если посмотреть со стороны, то освоивший псионику получает нехилый чит при обучении управления другим типом энергии, но очень редко человек, что полагался на разум, может перейти на иные типажи энергии. Я могу. Главной сложностью в процессе прощупывания чакры является необходимость уловить в потоке самой чакры ранее растворенные в ней частицы пси. Даже я, Человек с абсолютным контролем пси, имеется в виду, возможность сконцентрировать пси все на цели, не теряя остальное из виду, потратил на ловлю чакры целых 3 часа. Хотя я потратил много времени на настройку оптимального контроля путем вливания разного количества ингредиентов в смесь. Практически результат не особо отличался от теоретического. Количество инкомпонента влияет на контролируемость чакры, особенно если часть рейцу тоже сделать пси окрашенной, а вот ян-компонента влияет на мощность и разрушительность чакры, слегка сбивая контроль. Можно нивелировать, если часть рейцу также заменить на пси окрашенную или добавить в компоненту пси. Играясь с наполнением эмоциями, можно менять агрессивность чакры в больших пределах. А если полностью убрать эту самую эмоциональную компоненту, можно получить идеально управляемую, но слишком пресную чакру. Попытки использовать зрение через чакру увенчались успехом, но новый спектр зрения оказался подробным, но грубым. Наложенные один на другого 5 спектров восприятия дают невероятную глубину и четкость для способного увидеть, но смазывают мелкие детали, если они не продублированы как минимум в 2 спектрах из 5. В принципе, я уже сейчас могу впустить небольшое количество сырой окружающей энергии в организм, но не буду этого делать без предварительных экспериментов. Мне действительно интересен процесс обращения в камень, или дерево в некоторых фанфиках, под воздействием этой энергии. Использовать же ее без впускания в организм тоже можно, но это немного сложнее. Вот только при грамотном использовании этой самой внешней энергии можно создать иллюзию бесконечного запаса чакры. Пока же нужно отрабатывать восприятие через чакросенсорику, а затем можно будет пытаться произвести преобразование как формы, так и природы этой странной, но мощной энергии. Глава 1. Рожденный летать. Глава 1. Рожденный летать. 3 года, столько лет исполнилось моему нынешнему телу. Последнее время я увлекаюсь превращением мух и комаров в каменные статуэтки при помощи природной энергии. Теория, что поскольку энергия природная, то она старается поглотить все и сделать его частью природы, высказанная в фанфике, или в самом аниме, это воспоминание относится ко времени до идеальной памяти и слегка смазано, правильно, но частично. Как я упоминал во время экскурса в историю, чакра формировалась под воздействием хтоника, шинджу, и чакра в природе больше подходит растениям, нежели животным, к коим и относится человек. Вот только обратить человека в дерево не так и просто, а вот в статую вполне. Вот и получается, что, создавая небольшой снаряд из природной чакры, который будет притягивать еще больше этой чакры в цель, можно обращать противника в камень. И такой снаряд будет погуманнее убийства, ведь в случае чего я могу вернуть пострадавшему прошлый вид. Вот только комары и мухи не заслуживают моего прощения и так и остаются каменными фигурками, из которых душа вылетит, как только фигурка будет повреждена или уничтожена. Но я занимаюсь не только жестоким истреблением насекомых, я еще испытывал пригодность ранее разработанных мною начинок для их реализации при помощи чакры. Как итог, только часть пригодна, если попытаться придать чакре одновременно 4 свойства стихии низкого круга – огонь, вода, воздух, земля. Она начинает превращаться в некую черную высокореальную псевдоматерию, которая, несмотря на все, идеально контролируется создателем. Но и 3 стихии для комбинаций – это более полусотни вариантов, если не играться с концентрацией. И да, свойства жизнь, смерть, тьма и свет чакра принимает спокойно, но вот и влияние от этих стихий гораздо больше, чем при их использовании на мане или пси. Но наибольшая проблема у меня начала проявляться в связи с отсутствием друзей среди одногодок. Причем эти проблемы не столь реальны, сколь надуманы моей нынешней матерью. Что поделать, шиноби в этой местности гости не самые частые, а дети почему-то придумали, что я некий злобный и страшный демон. В один момент подумывал им показать иллюзию какого-то жителя Лэнга, который посимпатичней, в кустах, но почти сразу передумал творить такую шалость, и то задираются, то просто играются в косни с змея. Нет, я вполне понимаю родителей, ведь их чадо растет нелюдимым и замкнутым, как кажется со стороны, но и объяснить мое пренебрежение детской компанией мне будет сложновато. Такого ажиотажа среди детей у меня не было со времен бытия учителем-сказочником у лилматитов, и я бы не против и тут просто сказки рассказывать, но, увы, это будет не так и просто. И главная проблема не в детях, а в родителях. По сути, у простолюдинов нету доступа к целому вороху художественной литературы, а все сказания о богах слишком поверхностны. Вот и получается, что начни я рассказывать обычные сказки, и на меня обрушится слишком пристальное внимание взрослых. А ведь обычные сказки могут стать основой для более широкого кругозора в будущем. Да, именно сказки. В том же Нерне дети не по одному разу слышали о том, что тролли боятся огня, а нежить – серебра. Во взрослой жизни такие мелкие подробности могут стать единственной ниточкой для выживания, ведь эти самые тролли и нежить не такая и редкость. Арачимару, почему ты не играешь с другими ребятами? Ну вот опять, мать нынешнего тела, или начинать говорить, как о моей матери, начала свою привычную речь о моей крайне низкой социализации. Ну Касан, они все время называют меня демоном и даже играют в коснись змея. Как я могу с ними общаться в таком случае? Как же все это меня достало, но призывать гром и молнию рано, да и глупо. А ты скажешь, почему именно появилась такая игра? Ну да, я сам немного виноват, но лучше уж так, чем наблюдать за их глупыми попытками задираться. И ведь детей всего ничего, около десятка, а достают как стая обезьян. Ну дал я пару раз по рукам, тем, кто меня коснулся. Но ведь это не повод проверять скорость моей реакции, а ведь мое аккуратное направление родителей на переезд в Канаху только началось, и результаты я могу ждать только к 5 годам. Ладно, в таком случае будешь помогать мне по дому. Хорошо. А что, там работы мизер, тем более для 3-летнего ребенка, коим я внешне и являюсь. Знать о том, что я могу с легкостью скрутить шинигами, никому не нужно. Но как же скучно просто быть ребенком. Да, я умудряюсь параллельно проводить кучу изучений природы чакры, но даже это не особо спасает от повседневности. Мои змейки уже доросли до 20 метров длины, и им пришлось сделать канал для перехода в домен. Мои богини продолжают развиваться, а Рейн не дает мне покоя ее выбор имени. На пару с Меридией не так давно начали нести свет просвещения о вреде кровососов в другие миры, вот только они это делают, ссылаясь на Дарка. Интересно почему, хотя обе богини тоже получают свою долю бахьянь. Еще одним интересным моментом стало увеличение терпимости Мериди к нежити, вот только я не понял, это Рейн смогла указать на плюсы некромантии, она вполне владеет этим искусством, или Хель, начинаю немного удивляться выбору имен, смогла убедить, но результат один. В мирах изредка происходит зачистка гнезд вампиров и самовольно поднятых кладбищ, а борцы с нежитью могут призвать на помощь богиню, и она вполне может отозваться. Вот только пару раз я таки оставлял тело на один из потоков и развлекался, летая в небесах. Этот способ получения впечатлений мне до сих пор близок, а тут еще и новый мир с его совершенно иными пейзажами. Но даже так иной раз бывает скучно. Будь я обыкновенным попаданцем-перерожденцем, то начал бы дикий кач, но мне он бесполезен. Да, бесполезен, ведь мое тело подконтрольно разуму, то есть я могу в любой момент превратиться в Халка по габаритам, а учитывая адамантовую чешую и возможность метаморфизма для смены цвета кожи, поскольку этот мир даже больше наполнен энергией, чем Нирн, то и воплощенных духов здесь гораздо больше. Отсутствие сильных богов и их культов тоже способствует появлению местечковых богов, духов, что питаются бахьянь на определенной местности. Правда, многие из духов ушли в природные складки анклава и изредка подписывают контракты с шиноби. Помню, что, когда я смотрел аниме, я сильно недоумевал причиной отзыва призывных животных на сами призывы. После получения магического образования и поверхностного, я ведь не разобрал мир по винтикам для детального изучения, природы чакры, я понимаю причины такого. Как бы это странно ни звучало, но энергия у животных слишком застойная и приспособлена для самих воплощенных духов, а значит на ней просто развиться до среднего уровня, но не до высокого. Чакра шиноби обладает новыми характеристиками и может способствовать развитию духа в более сильные формы. Феномен обратного призыва, как мне кажется, связан с сходством энергии человека и общего фона в анклаве. Как итог такого сходства, энергия человека проще воспринимается духами, а в человеке даже может пробудиться энергетическая черта тех духов. В краткосрочной перспективе это может вызвать повышение склонности к стихии или повышение физических параметров, а долгосрочной возможность после смерти стать тем духом, с которым был контракт. Кровь, которая приносится в жертву при призыве, является якорем для передачи энергии. Так на тонкую нить чакры не придет кто-то из высших, а явится молодняк или некий низший. Насколько я помню структуру духовных планов, там только средние имеют сформированный разум, а всяческой мелочи, которая никогда разум и не пробудит, всегда валом. К чему я вспомнила о этих духах? Так ко мне прибилась мелкая лиса Кицуне. Мне даже в первый момент хотелось ее отправить куда подальше при помощи пинка, но потом я оставил ее, будет в жены проситься. Применю пинок, вот смеха будет, если при моей помощи лисичка дорастет до мощи девятихвостого, а еще она пушистая и ее приятно гладить, а то змеи уже имеют слишком крупные размеры. Пора бы им пайку подсократить и пусть к богиням лезут, с целью получить знания, мне не сильно хочется опять на себе тянуть все. Да, и две богини имеют специальности любопытства, вора, странное имя, но что-то мне оно кажется подозрительным, и знание, Минерва, опять-таки слишком подозрительно, вот и посмотрю на их работу. Годы тянулись медленно, но неостановимо. К 4 моим годам все поняли бесперспективность моей социализации и просто игнорировали мое времяпрепровождение. Как же хорошо иметь нормальную репутацию, ведь только благодаря ей я мог полдня потратить вне дома за тихим наблюдением за миром. Вот только просто так сидеть я не смог и вернулся к кошмару всех криминальных элементов, экспериментам. Для такого, мягко говоря, ненормального для 4-летнего ребенка дела, я разделился на несколько отдельных тел потоков, как ранее делал в каменном лотосе. Проблема в том, что слишком мало животных обладают даже зачатками седьмого начала, что делает невозможным их применение в роли подопытных. Я, конечно, создавал отдельные экземпляры лабораторных мышек, но эти данные не были полноценными. Не так давно, меньше 2 десятка лет назад, произошло образование скрытых деревень из ранее конкурирующих кланов, а раз кланы объединились, то противниками стали целые деревни. Ранее между собой конкурировали кланы, сейчас же целые страны, в лице их представителей, скрытых деревень, и как итог Первая мировая война шиноби имела гораздо больший размах и разрушение. Поскольку все шиноби имеют отношение к деревням с их правилами, за исключением крайне редких случаев, что может не нравиться отдельным индивидуумам, которые уходят с деревень, эти отступники-нукинины, которые часто просто бегут от наказания за свои преступления, и стали добровольцами в моих исследованиях. Нет, я не опустился до тупого вскрытия всех интересных образцов. Напротив, я выбрал из найденных нукининов. При радиусе чакросенсорики в 2,5 десятка километров искать просто, самых гнилых. Чаще всего такой гнилью оказываются носящие низшие звания в иерархии силы шиноби, генины, изредка чунины. Для этих отбросов начинается главная проблема завистников. Их недооценили, а они обиделись. Свою обиду они пытаются выместить в попытках выглядеть круто перед такими же отбросами общества, разбойниками. За спиной каждого моего подопытного не один десяток загубленных жизней в попытках выглядеть круто. И ведь у многих из них были нормальные шансы стать специалистами в каком-то одном направлении, но эти идиоты считали, что их сил достаточно и развитие им не нужно. Как итог, руководство дает им миссии, которые им по силам, а идиоты считают, что их просто запирают в деревне. Конечно, тех дюжины идиотов и дюжины их последователей прихлебал маловато для получения полной информации, но этого вполне достаточно для получения базовых данных и даже немногого свыше. Так я приблизительно понял процедуру получения улучшенного генома и сродства к стихиям по наследству. Я ранее замечал, что пользователи праны немного, но изменяют свой геном. На примере монахов влияние таких изменений не особо понятно, но у шиноби активно практикуется евгеника лучших представителей, а то же сродство по наследству получается благодаря слиянию собственного сродства, склонности матери, в большей мере, и отца, в гораздо меньшей. Так собственное сродство со стихией формируется на основе характера, который является отражением активности энергии и ее направленности. При достаточно ярком сродстве человек начинает понемногу превращаться в воплощенного духа стихии, чем изменяет геном тела и что может передастся по наследству. В случае влияния сродства родителей есть небольшая оговорка, ведь геном зародыша формируется в равной мере из генов родителей, но при этом энергетика матери имеет больше влияния на формирование ребенка. Таким образом, у матери с сильной энергетикой может родиться практически абсолютный ее клон, ведь генетическая линия отца ребенка будет заглушена энергетикой матери. У магов или псиоников такое вряд ли бы прошло, но чакра гораздо более материальна и благодаря своей материальности имеет гораздо больше влияния на организм. Улучшенный геном, или как его здесь называют кеткигинкой, наследие крови, дает доступ к более сложным преобразованиям чакры. По сути, такой геном могу я подарить любому, но есть маленькое отступление, ведь это сильно покачнет позиции кланов, что возвысились благодаря своему геному. Процедура формирования генома идентична процедуре формирования наследственного сродства, но гораздо сложнее. Человек, что обучился некому преобразованию чакры постепенно, пользуясь ею, внедряет сродство с этой стихией в свои гены, а после, при удачном стечении обстоятельств, вполне способен передать ее своим потомкам. Большинство существующих улучшенных геномов относятся к более сложным преобразованиям чакры. По сути, улучшенные преобразования касаются стихии второго круга, смешения двух стихий для получения третьей, но тут меня всегда удивлял момент с формированием молнии. Согласно моим знаниям физики и магии, молния – это направленный поток электронов, и за молнию отвечают две стихии – воздух, как порождающая стихия, и огонь, как стихия, близкая к полному преобразованию в энергию. Да и в кругах элементов молния находится во втором круге, как порождение огня и воздуха, но никак не является первичной стихией. Да, молнию можно назвать самой простой из стихий второго круга на уровне с холодом. Хотя, может, как раз простота и распространенность молнии вынудили поставить ее в первый круг. На принадлежность молнии ко второму кругу намекает отсутствие вариантов использования этой стихии на чакре в стихиях третьего круга, где молния замещается огнем и воздухом. А ведь сколько может стоить моя голова в этом мире, если я просто буду играться с комбинированными стихиями? Но такое я начну в случае, если окончательно начну впадать в скуку, или для троллинга деревни, если та начнет гонение в мою сторону. А пока такого не произошло, нужно разобраться с полученными данными по СЦЧ. Достало постоянно указывать полное название. Вначале стоит упомянуть о 8 предохранителях, что были установлены во избежание самосожжения человека в процессе активного пользования чакры. По факту, снимая эти предохранители, человек начинает осушать свои резервы в организме с катастрофической скоростью, а вот пси в такую чакру внедряется крайне мало, что означает крайне скверный контроль при больших объемах. Снятие всех ограничителей просто выпивает всю прану, рейцу и эмоции, оставляя пустое тело с разодранными связями с душой. Я смогу восстановить такого пациента, хотя я смогу восстановить человека даже из пепла, но вот кто-то с меньшей квалификацией вряд ли. Латать же каналы и точки выхода энергии, тенкицу, вообще проще простого для опытного мага духа или магистра целительства и биомагии. Думаю, что и магистр некромантии и спиритизма тоже справился бы, но жертве больному будет уже все равно. Отдельно стоит вспомнить факт исключительной ценности тела шиноби для демонов, даже если поставить условия неприкосновенности души для бывшего обитателя этого тела. Ведь в каждой клеточке тела остается просто огромный, для живого существа, объем праны. Но такой момент я использовать вряд ли буду, ведь привести в этот мир демонов я совсем не хочу. Еще одной новостью стало явление резонанса чакры, но оно может происходить как между близкими образцами, так и между объемами. То есть за сильным будут идти, чувствуя его силу и право, а близкий по духу будет восприниматься родным. Еще одним явлением будет небольшое восхищение и влечение, в случае противоположного пола. По факту в этом мире можно найти идеальную половинку, но ее нужно будет еще вычленить из толпы, преследующей альфу. И это самое противное для многих бесклановых, а в особенности для шиноби первого поколения, ведь их объем чакры вряд ли будет внушительным, а значит, что в делах любовных их может обскакать какой-то клановый и более сильный. Кстати, всяческие нукинины умудряются собирать шайки именно за счет своего превосходства над простыми людьми, ведь на них тоже действует. Сколько же проблем с полными похоти взглядами имеют кунайчи, ведь у них тело, тренированное, но не перекачанное, а еще и очарование за счет чакры. Не то чтобы это явление отбивало мозги как ведро феромонов, но обладатель более мощной чакры всегда будет немного выше, чем ей обделенный. А вот как будет реагировать на меня резонанс, я даже не представляю. Нет, с телом и привычной для местных чакрой все в порядке, но она только бледная тень от моей энергии, которая ушла с привычного плана. Однажды я попробовал вместо телесной праны закинуть духовную, так сила чакры возросла на 2 порядка. При полной реализации духовной чакры я буду посильнее всяких биджу, ведь мои резервы подобны старшим богам. К сведению, тот же Джуби не особо ушел от младшего. К высшим богам мне еще идти и идти, ведь их резервы равны таковым у сотни младших богов, а мои пока достигли только десятка младших богов, полтора старшего. Но сейчас у меня наблюдается стабильный рост, и к 50-кам лет этого тела я должен приблизиться по силе к половине высшего бога. Но активно пользоваться этими силами я не так и хочу, они скорее для подстраховки, ведь слишком много сущностей желают захапать себе сильную душу. Быть слабым тоже не вариант, ведь жизнь слабого всегда зависит от других и наполнена рутиной. Хотя иной раз только мое любопытство и стремление к знаниям спасает меня от желания завалиться и просто лежать из-за слишком однообразной жизни. Но по сути все приключения зависят от их восприятия. Так, для многих отличным приключением может служить поход в горы, а для кого-то и охота на дракона – рутина. Этот мир предоставляет мне шанс понаблюдать и поучаствовать в его судьбе. Ну, не буду его разочаровывать. Вот только очередным безумным вивисектором так просто я не стану. Эх, а ведь я мог спокойно покинуть Междумирье в момент моего туда попадания. Но когда еще меня выбросит к реке душ? Ведь по сути достаточно мне дорасти до планки силы высшего бога, и большинство проблем отпадут сами собой. Кстати, наблюдается странная тенденция. Каждый следующий посещенный мною, на долгое время, мир все более насыщен энергией, а значит ближе к хаосу. Да, более далекие от хаоса миры техногенные, а близкие – магические. Хотя понятие «близко» далеко не совсем точно, тут имеет место толщина прослойки лимба и плотность самого хаоса, а эти два параметра могут со временем измениться. Но эти изменения могут быть как вызваны внутренними изменениями, охота на магов слишком упорядочивает миры, так и внешними. Хаос есть рандом в концентрированном виде, и что произойдет через мгновение, предусмотреть нереально. Если тенденция сохранится, то к шестому хрен знает какому миру меня просто выбросит в чистейший хаос. Хотя чтобы избежать подобного, нужно только понизить планку силы при формировании новых условий для перерождения. Вспоминая о силе богов, стоит сказать, что Нергал, который был одним из сильнейших богов шумерского пантеона, был всего лишь старшим богом, а Яхве и Люцифер, а до падения еще и Саваоф, были на пути к силе высшего бога и были, на момент получения мною информации, сильнее меня нынешнего в полтора раза. По сути, высших богов тяжело за таких принимать, ведь они уже безразличны к молитвам верующих или к переделам власти среди пантеонов. В то же время каждый из высших богов способен спокойно сотворить себе мир, который будет вполне самостоятельным, и населить его своими верующими. Высшим богом был Скмьяк, но после одной битвы он потерял кучу сил и свой мир, получив мощное повреждение ментального тела. Второй его домен, Лэнг, не смог помочь богу в восстановлении, а перехват власти над обитателями Йоксатхатхам не способствовал поддержанию стабильности разума древнего. При нормальном развитии богу надо очень много времени на эволюцию до высшего бога. Наверное, стоит упомянуть о моей нынешней семье. Так вот, моя мать Казуми, красивая темноволосая женщина с мягкими и плавными чертами лица, а еще у нее очень красивые глаза. Мягкий серо-голубой цвет у края радужки сменяется салатовым у самого зрачка. Отец Изао, обладатель темно-коричневых волос и более жестких черт лица, имеет мощное тело, но все мышцы являются не спортивными, а рабочими. Деревня, работы много, а нормальных инструментов кот наплакал. Глаза у отца тоже вполне себе красивые, светло-карие, почти желтые. Отдельно стоит упомянуть об относительной развитости седьмой оболочки, что выливается в преобладание европейских черт лица над азиатскими. Феномен интересен, но пока мной не разобран досконально. Повезло, что я вмешался на этапах формирования тела, а то могли бы появиться вопросы, ведь при всех тех дефектах мои черты лица были бы слишком резкими и змеиными. Также лицо сохранило некую резкость, что многие называют хищными чертами, но при этом не стало напоминать такое у ЦСКИ, те еще красавцы. Мое частое зависание при взгляде на некоторые вещи, что стало результатом дистанционной диагностики при помощи чакросенсорики, вообще делало меня слишком похожим на изготовившегося к прыжку зверя. А такое опять-таки не прибавляет популярности. Ну, не говорить же им, что половина из таких прыжков закончилась полной вивисекцией зверушки в десятке километров от деревни. Когда же у меня появился питомец в мордочке одной юной кицуне, меня все чаще можно было заметить за постижением нирваны и поглаживанием животного. Подобное времяпрепровождение не только позволило мне сконцентрировать больше ментальных сил на удаленных экспериментах, но и немного снизило градус подозрения в самой деревне, ни с кем не общается, а время от времени походит на изготовившегося зверя, что-то тут нечисто. Единственное, с чем были небольшие проблемы, это небольшие вопросы к моей лисичке в случае пропажи чего-то, но там хватало пары свидетелей, что видели меня за поглаживанием зверька и того факта, что лиса проводит со мной 90% времени. 5 лет. Целых 5 лет я уже живу под именем Орочимару, и уже 5 лет я легко подталкиваю родителей на переезд ближе к Конохе. По сути, такое решение можно считать эгоистичным, но всегда есть одно или несколько пресловутых «но». В этом случае в роли «но» выступает опасность. Да, именно опасность. Я с легкостью могу навесить на мою родню такие обереги, что их даже пребывание на звезде не сразу начнет убивать, но это слишком неприятно, хотя пару-тройку духов я привязал и к отцу, и к матери, ведь от случайности никто не застрахован, а духом я заплатил кристалликами божественной энергии, что у их братьев ценится достаточно сильно. Да и мои дедушка с бабушкой с обеих сторон не дожили до моего рождения именно из-за опасности этих мест. Я не утверждаю, что ближе к Конохе безопасней, но там не так много залетных бандитов, которые не прочь заскочить в деревню, а еще там гораздо лучше охрана на случай войны. Именно война будет более опасной, чем любые ядовитые твари. Просто война не обычная, а мировая. Такие войны не обращают внимания на стертые деревни или на оставленных без крошки пищи простых людей. По сути, опасность будет в любом случае, но слегка подпитать мысли об уходе в более лесистые, но при этом гораздо более безопасные от залетных шиноби места. Как бы это противно не было, но я продолжал стимуляцию мысли о переезде. Хорошо, хоть моих знаний хватает на аккуратное и непрямое воздействие, ведь любое прямое воздействие ведет на темную сторону силы, вызывает со временем привыкание. Зачем уговаривать, если можно подчинить? Именно возможность впадения в крайность с полной промывкой мозгов всему окружению вызывает иррациональное опасение всех людей при виде магов разума. Как итог, человек, что посвятил большую часть своей жизни изучению разума, в купе с которым идет и возможность читать мысли по мимике, интонации или эмоциям, чувствует подобное давление, а под постоянным давлением не мудрено сломаться. Нет, есть те, кто не сломался и напротив закалился, но, увы, достаточно одного сломавшегося, чтобы породить страх, но недостаточно тысячи закаленных, дабы этот страх сгладить. А в реальности соотношение сломавшихся к закалившимся отличается далеко не в пользу последних. Я рассказывал о тихой мирной стимуляции желания перебраться поближе к военному центру страны. Знали бы вы, как это сложно в фоновом режиме повлиять на человека, прожившего всю жизнь в одном месте, для его переезда в место совершенно другое. А ведь мне приходилось влиять на двух людей и влиять на них индивидуально во избежание тупого внедрения поведенческих программ. По факту я даже быстро справился, ведь всего 5 лет и родители начинают сборы для переезда. Главной проблемой чуть не стал деревенский образ мышления, технологии, доступные простым людям, далеки от доступных шиноби или сопутствующим им, ну и, конечно же, аристократов и прочих денежных мешков, сказало существо, обладающие возможностью в одиночку обрушить всю экономику. Итогом такого несоответствия технологического развития многие люди в таких забитых деревнях вовсе не знают о многом, а работают деревянными мотыгами из-за дороговизны железа. Эх, как же я старался для обеспечения мягкого варианта с целью переезда. По сути, люди в таких деревнях знают о шиноби только факт, что они есть, а их способности остаются на уровне легенд и слухов. А ведь не так давно часть деревни пострадала от Первой мировой тех же шиноби. Как итог, я решил остановиться на кладе, который будет внезапно найден и как нашедшие мои родители оставят себе, слишком они добрые, вот и поделятся с соседями во избежание, достаточно для обустройства на новом месте. Сложнее всего было организовать сам клад, а затем поддерживать нормальное отношение к родителям от соседей. Сколько раз мне приходилось гасить вспышки жадности и мысли в стиле «если их убить, то мне достанется больше», это не описать, но я справился. Больше мороки было с самим кладом. Нет, я могу создать даже статую вараха из золота в натуральный размер в радиусе тех самых 2,5 десятков километров, но это слишком. Вот и приходилось придумывать варианты. Самые лучшие оказались с небольшой золотой жилой, до которой докопались. Но и тут главное не переборщить, и сделать так, чтобы жила иссякла до привлечения сюда слишком жадных чекроюзеров и просто криминальных или правительственных, что не всегда взаимоисключающе, организаций. Вариантов всего уронить метеорит с большим содержанием золота или сделать такой в самом грунте и потом его откопать, но такие поделки могут слишком спалить меня, пусть на меня сразу и не подумают. Выходом стал ручей, да, обычный ручей, в нем я просто организовал небольшую жилу золотого песка, что была вымыта во время очередных дождей, а там все рванули намыть золотого песка, и у многих, включая моих родителей, это получилось. А потом просто поднять мысли о опасности жизни с такой приманкой и возможности осесть в более безопасном месте, вот мы и в пути. Сама же жила вмещает в себе всего полтора десятка килограмм, что не так и много, но такое случается, так что покопаются и забудут. Главное было не сделать глупости, предварительно просканировать ту местность. Ведь если под нетронутой жилой найдут труп шиноби времен Первой мировой войны, шиноби могут начаться вопросы, которые начнут задавать всем, кто выехал из деревни, или не будут и подумают на возможность смерти во время передвижения под землей. В общем, нужно запомнить, что тут не шумеры, в прошлое заглянуть не так просто, но бдительность терять нельзя. В дорогу родители взяли не так много, а значит, для всяческих разбойников мы выглядим крайне слабой целью, а еще у этих самых разбойников просто отворачивается взгляд от нашей компании. Я просто недооценил тот факт, что явное различие между простыми людьми и чекраюзерами бросается в глаза не только мне, но и всяким любителям поторговать рабами. Эх, наверное, эта дорога будет определенное время окутана мрачной славой, ведь всех замешанных в работорговле я заживо развесил на деревьях, насадив сердцем на острые сучья. Шансов выжить нету, а умрут такие не сразу. Может и жестоко, но концепция рабства мне противна. Вот выведи кто-то симбиотичную расу прислуги, я бы и слова не сказал. Хотя нет, я бы похвалил такого мастера. А вот ловить людей, промывать им разум, ломать их как личности, чтобы потом они были болванчиками и прислуживали какому-то жирному идиоту, что кичится своими деньгами. В общем, многие еще просто отделались. А ведь в природе разумных заложено такое доминирование над остальными, что сильно усиливается, если разумный получает некое преимущество перед остальными. Так, нужно отвлечься, а то я начну устраивать геноцид, а каждый геноцид падает черным пятном на ауру, и мне не хочется их потом сводить. Реально же невозможность устроить тотальную зачистку невозможно из-за более прозаичных причин. Большинство рабовладельцев занимаются не только криминалом, но и политической деятельностью или промышленной, и если их всех просто одномоментно вырезать, то жизнь целой кучи людей пойдет под откос. Как иногда наивно считают попаданцы, просто перевоспитать человека тоже нельзя, ведь его желание быть главным над кем-то появилось не на пустом месте. Таким образом, мы можем вылечить и перевоспитать человека, но получится совершенно новая личность в том же теле. По сути, помощь при помощи менталистики напоминает лечение алкоголизма через зашивание рта, вроде и работает, но и обойти можно, и вреда куча. Как я уже упоминал, если создать условия, то человек и сам не станет покидать рабство. Ведь в тех же гаремах восточных шейхов их жены и наложницы чувствовали себя вполне нормально, хотя у них и выхода оттуда не было. Не самый лучший пример, а вот если привести в пример целые поколения дворецких при английских лордах, то получится правильней.